Глава 6. Макс. Я гладил ее волосы, спутанные после сна, целовал шею, вдыхая ее запах. Лера тихо вздыхала. Ее руки неуверенно скользили по моей спине. Все было медленно, нежно, просто пытка. Но я, как какой-то упоротый мазохист, получал непередаваемый кайф от этой пытки. Я провел ладонью по девичьей щеке, заглядывая в темные глаза, пытаясь понять, о чем она сейчас думает. Лера была совсем молодой, наверное, лет на 5 младше меня. И сейчас, в утреннем полумраке, она казалась еще более хрупкой, что только сильнее возбуждало. Мои губы скользнули к ее ключицам, я целовал каждый сантиметр нежной кожи. Лера податливо выгибалась навстречу. Ее дыхание участилось. Я приподнял край ее футболки, и она не стала сопротивляться, позволяя мне исследовать ее тело поцелуями. За окном все так же монотонно барабанил дождь. И этот звук создавал ощущение, что весь мир сузился до размеров нашего убогого убежища. Здесь были только мы двое, и больше ничего не имело значения. Моя рука медленно скользнула вниз, по ее трепетному животу, к поясу джинсов. Я расстегнул пуговицу, потом молнию, и моя ладонь нырнула под ткань. И вдруг Лера вздрогнула, словно от удара током. Ее пальцы вцепились в мое запястье с неожиданной силой. «Что такое?» – спросил я, останавливаясь. Лера растерянно посмотрела на меня широко распахнутыми глазами. В ее взгляде мелькнуло что-то, похожее на панику. «Все хорошо», — наконец выдохнула она. «Просто все так быстро происходит, я немного волнуюсь». Я почувствовал, как ее тело напряглось подо мной, и вытащил руку из трусов, нежно поглаживая по бедру, успокаивая. «Не волнуйся, все будет хорошо». Лера кивнула, но я видел, что она все еще напряжена. «Ты делаешь это, потому что боишься слона?» — осенило меня. Я буквально прорычал этот вопрос и впечатал в подушку кулак, напугав и без того притихшую девчонку. Но Лера вдруг выпучила глаза и отчаянно закрутила головой. «Нет, конечно, нет!» «Врешь!» — оскалился я. «Нет, клянусь!» «Тогда почему тормозишь?» «Потому что у меня еще никогда этого не было», — выпалила она. Я моргнул, переваривая информацию. «Ты целка?» Лера поморщилась, заерзав подо мной, как будто хотела выбраться. Но я так прихуел от услышанного, что не посчитал нужным двинуться с места. «Отвечай на вопрос». «Мне не нравится это слово, оно какое-то ужасное», — ответила она, отведя взгляд в сторону. «Охренеть!» Я отпустил ее и сел, спустив ноги на пол и уставившись в стену. Потом с растущим мерзким чувством в груди спросил. «Тебе хоть 18 есть?» «Да, есть», — всхлипнула она. Я повернулся и увидел, что Лера сидит на софе, подтянув ноги к груди и плачет. Тогда я просто обнял ее, прижал к себе, и мы так сидели несколько минут. Я чувствовал, как постепенно уходит ее скованность, как расслабляются мышцы. И вскоре она уже снова льнула ко мне, как к родному. Стояк мой, кстати, никуда не делся. Наоборот, окаменел еще сильнее. Будто поняв, что у Леры я могу стать первым, обрадовался и решил терзать меня до победного. «Лера», — тихо позвал я. У меня 3 года не было женщины. Слон очень хотел, чтобы я нарушил свое воздержание. И на этот раз превзошел сам себя, пытаясь подкладывать под меня разных девок. Я придушу этого ублюдка, как только он сюда приплывет. Но сейчас, пока его здесь нет, я не железный, понимаешь? Я не смогу сдержаться, если ты продолжишь в том же духе. Тебе лучше так ко мне не прижиматься. «Прости», — прошептала она, — «просто меня так давно никто не обнимал». И снова залилась слезами. «Да блять!» Я закатил глаза и тяжело вздохнул. «Понимаешь, я не самый лучший человек, с кем можно обниматься. И сейчас тем более неподходящее время для этого». «Мне кажется, ты хороший человек», — выдала Лера. Я усмехнулся. «Если ты сейчас же не отлепишься от меня, я тебя трахну. Считаю до 3. 1, 2». Она отцепила от меня свои хрупкие ручонки и отодвинулась к стене, закутавшись в покрывало. Я испытал жесткое разочарование. Оказывается, мне дико хотелось, чтобы Лера не отлеплялась и дала повод. Я провел рукой по волосам и, игнорируя адский стояк в штанах, хотел уже подняться с софы, как сзади раздался робкий вопрос. «Почему ты отказался от женщин?» «Чего?» «Ты сказал, что у тебя воздержание», — смущенно пояснила Лера, пряча нос за покрывалом. «Это долгая история», — невесело хмыкнул я. «Ну, кажется, у нас с тобой полно времени», — заметила Лера. «Ну, вообще, да», — отозвался я и почувствовал, как кровь начала отливать от паха, стоило мне вспомнить. «Собственно, почему нет?» Ее звали Снежанна. «Снежка!» Впервые за 3 года произнес я ее имя вслух и ощутил, как легкие сдавило, будто в тисках. «Ты любил ее?» Тихо, почти шепотом спросила Лера, потому что я надолго замолчал. Я был одержим ею, на все был готов ради нее. А она? А она любила другого. Своего мужа. Она была замужем? Лера распахнула свои большие глаза и посмотрела на меня так, будто я сказал, что земля плоская. Да, причем законченным уродом, который постоянно бил ее и издевался над ней. Лера скинула с себя покрывало и подползла ко мне ближе, заглядывая в глаза. «Но почему она не ушла от него?» «А почему ты не ушла от своего брата?» «Вы, бабы, вообще странный народ». Я сказал это резче, чем хотел, и Лера, кажется, обиделась. «Зачем тогда ты был с ней?» — с наездом спросила она. «А хрен его знает», — пожал я плечами. Она каждый раз говорила, что все, разводится и больше к нему никогда не вернется. Я, как последний осел, верил. Но проходил месяц-другой, и она сбегала от меня обратно к нему. После очередного раза я сказал себе «Все, пошла нахуй. Если снова придет, прогоню». И на этот раз она долго не объявлялась. А потом как-то позвонила поздно вечером и слабым голосом попросила приехать. Я пулей к ней полетел и нашел ее всю в крови. Этот ублюдок жестоко ее избил, череп проломил. Она чудом выжила, а он, мразь, в другой город свалил, чтобы менты его не закрыли. Но я его нашел. «Что ты с ним сделал?» — спросила Лера. Ее голос был почти не слышен. «Я хотел, чтобы эта мразь на своей шкуре прочувствовала, каково это, когда тебе проламывают череп». «Ты убил его?» Я выдохнул, прикрыв глаза, и так ничего ей не ответил. «Так ему и надо», — заявила Лера. На этот раз ее голос прозвучал твердо и громко. Она так не считала. «Ты рассказал ей?» «Нет, она узнала не от меня». Но быстро поняла, чьих это рук дело. Пришла ко мне, кричала, плакала. Я не стал отрицать. А вечером того же дня она выбросилась из окна. Повисла пауза. Я сглотнул, чтобы прогнать подступающий к горлу ком. «Мне жаль», — осторожно дотронулась до моей руки Лера. «Ты этого не заслужил». Я горько усмехнулся. «С чего ты взяла? Может, как раз наоборот, заслужил?» «Нет, ты хороший человек. Ты этого не заслужил». «Знаешь, сколько на моих руках крови?» Зло посмотрел я ей в глаза. «Не говори, о чем не знаешь». «Я знаю», — неожиданно резко возразила она. «Я чувствую. Ты хороший человек». «Глупая», — хрипло произнес я, проведя рукой по ее щеке. Лера подалась ко мне всем корпусом, встав на колени, и пылко прижалась губами к моим губам. И меня как резко переклинило. Я схватил ее и завалил на спину, набросившись точно голодный зверь. Хотя, по сути, так и было. Я был голоден, чертовски голоден. Я срывал с нее одежду, жадно впивался губами в тонкую шею, кусая, оставляя следы. Неласково мял ее ягодицы и грудь, хватая за волосы, переворачивая, как мне надо. 3 года одиночества давали о себе знать. В башке плыло от предвкушения. Я вообще перестал соображать. Лера вскрикивала и ахала, впивалась тонкими пальцами в мои плечи. «Макс, пожалуйста!» – испуганно лепетала она. Я замер на мгновение, глядя на нее сверху вниз. Девочка лежала подо мной, бледная, с растрепанными волосами, и смотрела на меня широко открытыми глазами. В них читался страх. «Я тебя предупреждал», — хрипло выдавил я, понимая, что если она сейчас включит заднюю, я просто сдохну. «Я знаю», — прошептала она, и ее ладонь легла мне на щеку. «Пожалуйста, будь нежным». Я снова накрыл ее губы своими, на этот раз более нежно, как она и просила. Но голод все равно прорывался наружу. Руки дрожали, когда я освобождал ее от белья, стараясь не порвать тонкую ткань. Лера помогала мне, неловко, застенчиво, и от этого мне только больше сносило крышу. Несмотря на то, что воздух в нашей хижине ничуть не потеплел с ночи, мне теперь было чудовищно жарко. Я нетерпеливо избавился от собственных шмоток, дурея от вида стройного обнаженного женского тела подо мной. Слоняра, ублюдок, заботливо оставил нам в коробке 2 пачки гандонов, но я о них даже не вспомнил. В таком состоянии мне было плевать на последствия. Раздевшись, я сжал в кулаке каменный стояк и на секунду прикрыл глаза, пытаясь взять себя в руки. Но тут Лера решила проявить инициативу, поднялась на колени, подтянулась ко мне, и ее прикосновение, запах, тихие вздохи — все это сносило остатки самоконтроля. «Будет больно», — предупредил я, стискивая зубы от напряжения. Тебе придется потерпеть». «Хорошо», — прошептала Лера, обнимая меня за шею. И тогда я отпустил себя. Опрокинул Леру спиной на софу, раздвинул ее стройные ножки. Вошел одним сильным толчком, не в силах больше сдерживаться. Лера дернулась подо мной, задохнувшись от боли. «Терпи», — прохрипел я ей в ухо, целуя и слизывая соленые слезы с ее щек. «Потерпи немного, маленькая». Она кивнула, прикусив губу, и я продолжил толчки. Медленнее, осторожнее. Но, блядь, как же сложно было себя контролировать. Лера хватала ртом воздух, ее тело было напряжено, как струна, но она терпела. Только крепко впивалась ногтями в мою спину и часто-часто дышала. «Умничка, девочка», — похвалил я ее, понимая, что скоро кончу. «Давай еще чуть-чуть». Больше я не мог держаться. Тело уже не подчинялось мозгу. Я вколачивался в Леру, как отбойный молоток, заставляя ее громко стонать и вскрикивать, что только сильнее меня заводило. Я как с цепи сорвался. Даже не вытащил член, кончая прямо в девчонку. Бурно и мощно. Только когда первая волна безумия отхлынула, когда я, наконец, получил то, чего так долго был лишен, ко мне вернулось осознание. Лера лежала подо мной бледная, с закрытыми глазами, по щекам катились слезы, а губы были закусаны до крови. И я вдруг понял, что повел себя с ней как животное. «Лера», — тихо позвал я, убирая прилипшие волосы с ее влажного лба. «Лера, открой глаза». Она подняла на меня невидящий взгляд, заставив почувствовать себя последней свиньей. «Ты как?» — спросил я, погладив лицо. «Нормально», — слабо улыбнулась она. «Врешь». «Ну, я сама виновата. Ты ведь предупреждал?» Со слабой улыбкой выдохнула она. Я стиснул зубы, не зная, что ответить. Вроде как она была права, по сути, но ощущалось почему-то другое. Я был старше, опытнее, и я мужчина. Я, блядь, нес ответственность за нас двоих.